По крайней мере, ему удается угадывать мои передвижения. Кроме того, он обладает способностью исчезать в толпе, и мне до сих пор не посчастливилось его догнать. Наступили голубоватые сумерки, но лампы на столах никто не зажигал, совещание проходило в полумраке. В кабинете было очень жарко. Два стула пришлось принести из соседней комнаты. У меня нет никаких доказательств виновности этого человека, пока одни только предположения. Однако своим поведением он всячески старается бросить на себя тень. Сегодня мне удалось выяснить, кто он, а также узнать подробности, которые на первый взгляд могут показаться невероятными. Мелкий служащий, человек, в общем-то, забитый. Он был бухгалтером у Оскара Шабю. 8 лет назад женился на продавщице. Жена вскоре бросила работу и всячески попрекала его за то, что он мало зарабатывает. Лурти, запишите ее имя и адрес. Лилиан Пигу, улица Фруа-2, 57А. Это напротив кладбища Монпарнас. Она проводит там целые дни, лежа на диване, полуголая, с сигаретой в зубах, слушает пластинки и перелистывает иллюстрированные журналы. Я собрал вас, потому что решил любой ценой его задержать. Возможно, Пигу и вооружен, но не думаю, что он попытается стрелять. Вам, Жанвье, поручается отобрать 6 человек. Пусть, сменяя друг друга, дежурит около уголовной полиции. Этот тип дважды звонил мне с набережной Орфевр. Написал довольно длинное письмо, а я однажды видел, как он наблюдал за мной с противоположного тротуара. К сожалению, он изобрел способ исчезать, прежде чем к нему подойдут. Воздух посинел. Мегре зажег настольную лампу под зеленым абажуром, но верхний свет включать не стал, так что на стенах отчетливо вырисовывались лица присутствующих. Теперь запишите его приметы. Рост средний, меньше 170 сантиметров. Лицо круглое, темный костюм, поношенный плащ, курит сигареты, прихрамывает. Несколько лет назад он стал жертвой несчастного случая и с тех пор при ходьбе выбрасывает левую ногу в сторону. — Волосы темные? — поинтересовался Лурти. — Да, шатен. Глаза тоже темные. Губы мясистые. Похож, если уже не на бродягу, то на человека, который, что называется, дошел до ручки. Принимая во внимание его удивительную способность исчезать, необходимо, чтобы на посту было одновременно 2. Понятно, Жанвье? Ясно, комиссар. Мегре повернулся к толстяку Пурти, который неторопливо попыхивал трубкой. То, что я сказал Жанвье, относится и к вам. Вы, Жанвье и Торанс, не обязаны лично находиться на посту, но должны следить, чтобы ваши люди были всегда на месте и регулярно сменялись. Будет сделано, патрон? Так. Вам, Торанс, тоже поручается бригада из 6 человек. Это крупная игра. Мне бы не хотелось, чтобы он снова выскользнул из рук. Ваш сектор. Площадь Вогезов, поблизости от дома Шабю. Госпожа Шабю, красивая дама, лет 40, очень элегантная, одевается у лучших портных, имеет машину «Мерседес» и личного шофера. Если шофер случайно поедет на машине мужа, знаете, что это красный ягуар с откидным верхом. Инспектора поглядывали друг на друга, как школьники в классе. Так, теперь перейдем к Люка. Ты, Люка, перекрываешь набережную Шарантон. Нынче суббота, после обеда ни в конторе, ни на складе никого не будет, завтра тоже. Охраняется ли здание, не знаю. Все ясно, патрон. Нужно перекрыть все места, где его появление наиболее вероятно. Очень близко. Пигу никогда не подходит. Похоже, его живо интересует следствие, и он всеми средствами пытается выяснить, что происходит сейчас и что произойдет в дальнейшем.